самую ответственную часть исследования. До этого, раньше, когда она была по очереди чернорабочим, инженером, лаборантом, химиком, снова чернорабочим, ей никто не помогал, кроме Пьера вначале. Да и то, потом они решили разделиться для быстроты, и он занялся физическими исследованиями. А теперь, когда эксперимент перешел в завершающую фазу, когда требуется особо высокая квалификация, чтобы очистить и закристаллизовать искомое радиоактивное вещество, ей уже никто не нужен. Раньше надо было беспокоиться. И хотя ее нервы истощены до предела, борьбой с холодом, борьбой с сыростью, борьбой с тоннами руды, а теперь и борьбой с угольной пылью, которая загрязняет с таким трудом очищенный препарат радия, Мария еще целый год пропадает в своем сарае, в своем старом, дрянном сарае, в своем самом дорогом и нежно любимом сарае, который она покидает только поздним вечером, только для того, чтобы уложить спать дочку, а пока та засыпает, переделать ей очередное платьице, ибо Мари не признает готовых детских вещей. Только ради этого отходит она от своего второго детища — радия. Его количество медленно, но верно растет. И когда заканчивается 48-й месяц их небывалого по трудности исследования, да нет, даже не исследований, сюда больше подходит слово «труд». Так вот, когда заканчивается 48-й месяц их добровольного каторжного труда, на старом кухонном столе появляется ампула с одним дециграммом чистого радия. Не граммом даже, его десятой частью. Но этого уже достаточно, чтобы определить атомный вес элемента, угаданного ею 4 года назад. И когда она после подсчетов выводит в журнале цифру 225, она понимает, что вот только теперь исследование закончено. Элемент радий в миллион раз более радиоактивный, чем уран, обретает права химического гражданства. А Мари и Пьер обретают свободу после 4 лет сладкого рабства. 1902 год, когда Кюри выделили радий, стал знаменательным не только для них, но и для Анри Беккереля. Его открытие странных лучей, испускаемых ураном, из удивительного факта, которым неясно, как воспользоваться, превратилось теперь в открытие принципиально нового свойства материи — радиоактивности. И его работы, казавшиеся ранее никому не нужными, приобрели совсем иную ценность. Они ознаменовали рождение новой эры в физике и химии. И к Беккерелю приходит слава не меньшая, чем слава Рентгена. Он был, конечно, рад ей, и рад тому, что вместе с ним слава пришла к Кюри, ибо это вполне справедливо, потому что только их работы обнаружили истинное значение его открытия. Супруги Кюри тоже были рады, что их славу делит с ними старый соратник Анри Беккерель, чье открытие послужило им 4 года назад путеводной звездой. Но еще более обрадуются и растрогаются они все вместе, когда узнают через год, что им троим присуждена Нобелевская премия по физике. Эта церемония, состоявшаяся, как обычно, в конце года, достойно завершила целую серию наград, которые словно обрушились вдруг на Марии Пьера Кюри. С начала 3 июня 1903 года Королевский институт в Лондоне пригласил Пьера сделать доклад о радии. Пьер и Мари отправились через Ла-Манш навстречу триумфальному приему, который оказала им столица Британии. Лорд Кельвин, встречавший их от имени Королевского института, усаживает Мари на докладе рядом с собой и сообщает ей на ухо, что она первая женщина, присутствующая на заседании Королевского института за всю его историю. Далее в их честь устраивают серию банкетов, завтраков, обедов, ужинов, на которых присутствует весь Лондон. Мари, одетая в скромное темное платье, без всяких украшений, даже без обручального кольца на руке.